Глава 36. Эшфорд. Я замечаю, что место справа от меня пустует и сегодня. С той охотой Джемма закрылась у себя в комнате. Из-за вывиха колена она вынуждена оставаться в постели. Но уже прошло больше 10 дней. Она не хочет ни видеть меня, ни говорить со мной. Не то чтобы меня это беспокоило, но я бы очень хотел знать, не объявлялся ли больше этот негодяй Уиллоуби. «Никаких вестей от герцогини?» — спрашиваю я будничным тоном, чтобы ни у кого не возникло даже подозрения, что я беспокоюсь. Проясним сразу. Я за герцогиню не беспокоюсь и вряд ли когда-либо буду. «Она все еще в своих покоях», — с готовностью отвечает Ланс. «Сколько дней она уже не выходит? 10?» 11, ваша светлость», — поправляет меня он. 11. Для вывиха, на мой взгляд, многовато. Мне послать за кем-нибудь? За доктором, гробовщиком, экзорцистом?» И как раз, когда Ланс открывает рот для ответа, раздается стремительный топот по ступенькам вместе с криком уже знакомого голоса. «Пришло, пришло, пришло!» «Я как раз говорил про экзорциста, да?» Но мой вопрос остается без ответа. Тяжелая входная дверь открывается, я узнаю этот звук. Как раз когда грузовичок доставки останавливается у входа. Проходит несколько секунд, фургончик уезжает. А мы снова слышим торопливые шаги Джеммы по лестнице. «Дикарка!» — замечает моя мать. Судя по всему, вывих успешно забыт. Вопросительно смотрю на Ланса, который с бесстрастным видом застыл по другую сторону стола. «Полагаю, что это пришел DVD-диск «Гордости и предубеждения» от BBC», — сообщает он. «Ланс, ты не мог бы зайти в мой кабинет? Я бы хотел с тобой поговорить. Прошу я, складывая салфетку на стол слева от себя. Уберу завтрак и сразу же подойду. Я решительно встаю. Я имел в виду немедленно. Сажусь за письменный стол, а Ланс тем временем закрывает за собой дверь. Крайне неприятно, что я не знаю о том, что происходит под крышей моего собственного дома. У меня есть ощущение, что ты знаешь что-то, касающееся ее светлости. Что бы то ни было, едва ли это может поставить под угрозу национальную безопасность. Поэтому не мог бы ты мне рассказать, что все-таки происходит? Вы имеете в виду причину, по которой она не выходит из своих покоев? Больше недели добровольной изоляции. Это вывих, а не бубонная чума. Кого вы хотите провести? — фыркаю я. Герцогиня в самом деле была нездорова, хотя это и не основная причина ее длительного отсутствия. И в чем же дело? Скрыть любопытство мне не удается. Леди Джемма обратилась ко мне, чтобы я дал ей несколько уроков общей культуры и всего того, что, по мнению окружающих, должна знать герцогиня. То, чем должна была заниматься моя мать, если я верно понял. Если позволите, леди Дельфине не удалось подобрать нужный ключ, чтобы попытаться разобрать эти темы с леди Джеммой. А гордости предубеждения, напоминаю я. В частности, отвечая на ваш вопрос, мы недавно затронули знания в области современной, новейшей и античной литературы, которые уместно иметь каждому члену высшего общества. Речь идет о достаточно внушительном пласте культурного наследия. И заглянув в библиотеку Денби Холла, мы оба довольно быстро поняли, что леди Джемме никак не удастся прочитать все книги, которые я ей предложил, в разумные сроки. Ее светлости необходимы знания, которые можно получить за краткое время и сразу же усвоить. Так что я порекомендовал ей киноверсии всей классической литературы. От BBC. Леди Джемму очень впечатлил фильм с Кирой Найтли, и когда она узнала, что существует также более длинная сериальная версия, она не смогла удержаться и заказала себе DVD-диск. «Ты хочешь сказать, что вот уже неделю, как Джемма смотрит один фильм за другим, чтобы охватить всю мою библиотеку?» «У нее хорошо получается», — с удовлетворенным видом подтверждает он. «Тесс из рода Дербервилей, Дэвид Копперфильд, «Прощай оружие», «Алая буква», «Ярмарка тщеславия», «Грозовой перевал». «Спасибо, Ланс», — прерываю его я. «Невероятно», — бормочу я себе под нос, но, видимо, недостаточно тихо, так как Ланс меня слышит. Метод довольно нетрадиционный, но очень эффективный. Я использовал тот же способ с историей и географией, посоветовав ей фильмы о путешествиях и биографию выдающихся личностей. «И она послушалась тебя без возражений?» «Она сама попросила меня об этом», — в свою защиту сообщает Ланс. «Это гениально, Ланс! Ты заслуживаешь оваций!» Я также хотел бы добавить, что леди Джемма обладает уникальной способностью к иностранным языкам. «Объясни поточнее, прошу его я». Леди Джемма действительно не говорит ни по-немецки, ни по-французски, но она выучила итальянский благодаря своим соседям по дому, семье де Марчелло. Возможно, она и не произвела фурор с бароном фон Хоффманшталем, но если на одном из ваших приемов окажется итальянский дипломат, вы увидите, что она может блеснуть и с впечатляющей уверенностью. Пока же я предложил ей посмотреть несколько фильмов на немецком и французском. Она прекрасно воспринимает все на слух. И, думаю, прогресс по данному направлению уже заметен. Трясу головой, чтобы прояснить мысли. То есть ты хочешь сказать, что она добровольно решила пройти ускоренные курсы литературы, истории, географии и иностранных языков? И что все это дает результат? Ланс в ответ только кивает. «Я просто поражен!» Отпускаю Ланса, и в ту же секунду, когда он уходит, сползаю по спинке кресла. Я чувствую себя червем, гусеницей, личинкой или любым другим беспозвоночным на ваш выбор, если оно находится достаточно низко в пищевой цепи. Я не жалел Джемму, насмехаясь над ней за ее ограниченность, безинициативность и промахи. А теперь обнаруживаю, что она вдруг по собственной воле принялась учиться и очень старается. И что гораздо серьезнее, я как муж должен заботиться об ее интересах и помогать ей вписаться в новую для нее реальность. Но я не только делегировал эту задачу своей матери, которой и злейшего врага не доверил бы, но и подтолкнул ее обратиться за помощью к Лансу. А в качестве вишенки на торте я думал, что пока Джемма твердо стоит на своих позициях, то и я могу оставаться на своих. Но теперь карты раскрыты. Она проявила инициативу и пошла навстречу моим требованиям. Поэтому, по правилам вежливости и учтивости, я должен бы поступить так же. Но и ситуации. Я рассчитывал на две вещи — на ее упрямство и на ее лень. И впервые, глядя в зеркало, я понимаю, что ошибался.